Глава 41. Я даже рот открыла от неожиданности и, конечно, покраснела как рак. Ну что же это такое? Неужели все так заметно? Я прикусила губу и с вызовом посмотрела на ведьму. Хорошо отношусь. А что? Леди Амурия вздохнула и махнула рукой. Вот и отлично, сказала она. И знаешь, забудь о моем вопросе. Он действительно был не кстати. Доедай пирожные и пошли. Скомандовала вдруг она. «Вот теперь узнаю ведьму. Такая она мне знакома и куда более приятна, чем минуту назад. И к чему такие дурацкие вопросы? Я и так знаю, что влюбилась в ректора. Вот какое ей дело, а?» Я нахмурилась, но щеки продолжали предательски олеть. Ведьма посмотрела на меня, отвела на секунду взгляд и вдруг ободряюще подмигнула. Я покраснела еще сильнее. Хотя сильнее вроде бы... было уже некуда. Скорее накинула плащ и почти выбежала на улицу. Но, несмотря на ударивший к ночи мороз, мне было жарко даже в расстегнутом плаще. Ведьма быстро меня нагнала и молча пошла рядом. Я даже не заметила, как мы дошли до ограды Академии. Леди Амория нажала на звонок, и в окошке привратника показался сначала длинный нос, а потом и глазки господина Филка. «Принимай адептку, Филк!» Ведьма хмуро взглянула на привратника. «Лилиана, увидимся, и помни, о чем я тебе рассказала!» Добавила леди Амори и немного обеспокоенно на меня посмотрела. Я кивнула и быстро ушла. Даже не заметила, как дошла до башенки. В голове царила полная сумятица. Алиса, потомок ведьмы, надо же! И я поежилась. Понятно, о чем напоследок напомнила мне леди Амори. Держаться от Алисы мне нужно подальше. Но к чему вопрос о ректоре? Вот тут я ничего не поняла. Правда, ведьма же сказала, чтоб я об этом забыла. Как же забудешь тут? Да я теперь даже не засну. Все буду думать. О нем. Нойси. Ой, нет. О нем я точно думать не буду. По крайней мере, постараюсь. И про Алису думать не буду. Вот пусть об этом ведьма думает. А что? Я правда плохо знаю, какие порядки у них в Ковине. Но разве не нужно ведьме поставить на учет Алису, особенно если силы в ней много? В задумчивости я носом чуть не уткнулась в дверь. Достала ключ, вставила в замочную скважину, и тут дверь распахнулась, явив на пороге Тарику. Это что же? Я пыталась открыть дверь в ее комнату? Нет, мне точно нужно отдохнуть и прийти в себя. «Лилиана, наконец-то!» Взбудораженная Тарика тотчас сунула мне два пакета, о которых я совсем забыла. «А что ты такая красная, замерзла?» Не преминула заметить дотошная подружка. «Очень», — нетерпеливо сказала я. «На улице такой мороз, знаешь ли. С ведьмой тебе удалось встретиться, да? И что она тебе рассказала?» Тарика предвкушающе уставилась на меня. «Да так, по мелочи в основном», — туманно сказала я и скорее перевела разговор. «Знаешь, я устала сильно. Спасибо, что пакеты мои забрала». И тут я неожиданно зевнула. И правда устала. «Я пойду к себе. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила явно разочарованная Тарика. Я кивнула и уже прямой наводкой пошла к себе. Открыла дверь, сбросила плащ, теплые сапожки и пакет прямо на пол. Сил никаких не осталось. Прямо вот были-были. И в один момент взяли и закончились. Но я все-таки заставила себя поднять пакеты и засунуть их на верхнюю полку. Правда, там мясо. Но оно же в стазисе. Ничего, до утра ничего с ним не случится. А потом, даже не сняв форму, бухнулась в постель и сразу же заснула. Нойс. Когда за его спиной раздался мелодичный звон, ректор сразу понял, что пришел ответ от Селестуса. Нойс развернулся, бросил мешочек с морской солью на стул и кинулся к шкатулке с маг-почтой. Над ней действительно лежала написанная небрежным угловатым почерком коротенькая записка. «Очень интересно. Разбираюсь, жди». Сокурсник всегда был немногословен. Значит, результата еще нет. Но сам факт. «Очень интересно». Эти два слова сказали ректору о многом. Значит, интуиция его не подвела. И со сферой действительно все непросто. Но как всякий артефактор, Селестус не был склонен к поспешным решениям. Он мог разбираться день и два, а дай ему волю так и неделю. Нойс нахмурился. Его дело не терпело отлагательств. Впрочем, об этом он очень четко написал в письме. Что же? Сидеть в кабинете и ждать тоже не выход. Особенно, когда там девочка мучается с распухшими пальцами. Ректор решительно взял в руки мешочек с солью и вышел за дверь. И тотчас опять услышал мелодичный звон. Неужели опять послание от Селестуса? Быстро он. Нойсу пришлось снова вернуться. На этот раз на дне шкатулки лежал неровно вырванный откуда-то, покрытый темными пятнами кусочек бумаги с целыми двумя предложениями. Селестус превзошел себя как в скорости, так и в лаконичности. Очень интересно. Необычно. Наложение искаженного слепка ауры. Ректор машинально сунул мешочек с солью в карман камзола. Взял в руки листок бумаги и прищурился. Интересно. Да это не просто интересно, это же... Кто вообще мог такое провернуть? Брови Нойса взлетели вверх, и он опустился на стул. Наложение искаженного слепка ауры. Еще раз перечитал он. Умелец какой, а? Такого бы умельца да нам в академию. Вдруг подумал ректор. Да тут уровень магистра не меньше. Теперь понятно, почему сфера так странно реагировала на измерение магии именно у Лилианы. Ее даже не подменили, а просто внесли определенного рода коррекцию. Поставили на вечный ноль именно спектр ауры девушки.